Глава 10. Ямайский цунг-цванг. Умберто, а ну, снижайся. Снижайся, кому говорю? Высота метров на 5 выше мачты, не больше. Федерико, а ты не вздумай сейчас бросать, все равно ни хрена не попадешь. Все, промазали. Давай на второй заход. Стой, твою мать! Попал. Слушайте, пацаны, как у вас это получается? Так все же просто, Дон Серхио. На скорости до 40 км в час относ бомбы незначительный, а поскольку сейчас ветер строго попутный в диаметральной плоскости, поэтому и боковой снос бомбы отсутствует. Нахватались умных словечек, научил на свою голову. А как направление ветра определили? При подходе к цели по флагу, а на маршруте по гребням волн и бегу визирных точек. Все, кто стоял на палубе «Волка», хохотали, слушая эту перепалку между инструктором и экипажем БПЛА. Ученики уже начали превосходить в мастерстве пилотирования и бомбометания своего учителя. Первый вертолет этого мира, «Крокодил», совершал учебное бомбометание по кораблю цели, роль которой выполнял шлюп без людей на борту, буксируемый «Волком». Бомбили, естественно, не настоящими бомбами, а мешочками с песком соответствующего веса. Сначала сам генеральный конструктор Сергей Иванченко лично опробовал свое творение, пилотируя беспилотный вертолет с палубы вертолетоносца. А потом начал натаскивать своих пацанов и девчонок, отобранных в экипаже беспилотников. Летный состав экипажа состоял из 2 человек, пилота и штурмана, поскольку уследить за окружающей обстановкой и одновременно управлять аппаратом при имеющемся уровне автоматики и приборов одному человеку оказалось сложно. Поэтому, чтобы не усложнять и не утяжелять электронную начинку крокодила, просто добавили в экипаж штурмана, и это сразу же сказалось на результативности полетов. Пилот и штурман работали каждый со своего монитора и выполняли свою задачу, не мешая друг другу. После первых же полетов стало ясно, что беспилотник вертолетного типа у Иванченко получился. Аппарат, скомпонованный по классической схеме с одним несущим ротором и хвостовым винтом, получился довольно тяжелый. Взлетный вес с полной нагрузкой 138 килограммов и с приличными размерами для беспилотника палубного базирования. Но запаса топлива хватало на 4 часа полета при крейсерской скорости порядка 60 км в час, и при этом имелась возможность взятия полезной нагрузки на внешнюю подвеску до 20 килограммов при полном запасе топлива. Иванченко сразу взял повышенные характеристики, так как резонно рассудил, что в ходе конструирования от него все равно не отстанут и начнут просить изыскать возможности, найти скрытые резервы, добиться экономии сухого веса для увеличения полезной нагрузки и так далее. Так оно в итоге оказалось. Поэтому, когда невиданного монстра впервые выкатили из сборочного ангара и генеральный конструктор озвучил его проектные данные, это вызвало взрыв восторга у заказчиков. Плохо было только то, что на создание крокодила, как окрестили новый аппарат за внешнее сходство со своим собратом из 21 века, штурмовым вертолетом Ми-24, пришлось использовать материалы из будущего для наиболее ответственных узлов и обрабатывать их на станках в мастерской ТЗЭ. А двигатели требовали качественное топливо и масло, поэтому заправлять их ГСМ собственного производства пока что было чревато. Во всем же остальном аппарат получился довольно удачным. Сан Саныч Прохоров со своей стороны обеспечил вертолет надежной электроникой, удобной в управлении и средствами радионавигации. Теперь можно было не бояться отправлять беспилотник в ночной полет с потерей визуального контакта с вертолетоносцем. Во время наземных, а точнее палубных испытаний, определили дальность действия команд с пульта управления. «Волк» с крокодилом, установленным на кормовой вертолетной палубе, удалялся от берега, а с берегового аэродрома экипаж управлял вертолетом, поддерживая контакт по радио с вертолетоносцем. Двигатели и вся электроника работали, просто аппарат был закреплен на палубе и взлететь не мог. На дистанции в 34 мили было отмечено ухудшение работы аппаратуры по некоторым параметрам, и на этом испытание прекратили. Все равно посылать маленький беспилотный вертолет на такое расстояние никто не собирался. Испытания шли своим чередом. Иванченко натаскивал экипажи, проводя тренировочные полеты как днем, так и ночью, с посадкой сначала на землю, а потом на палубу. И казалось, что ничего нового в этой области пока не появится. Беспилотник собирались применять исключительно для разведки, так как полезная нагрузка в 20 килограммов на внешней подвеске, конечно, впечатляла. Но как ее использовать наиболее эффективно для действий на море и в прибрежной полосе, никто так и не придумал. Сделать небольшие осколочно-фугасные бомбы можно, конечно, но заряд маловат. Тем более не тротила, а пироксилина или пороха. Шуму наделают, но не более того. Ни линейный корабль, ни фрегат одной такой бомбы, разорвавшейся на палубе, не потопишь. Сделать взрыватель с замедлением и обеспечить пробитие палубы со взрывом бомбы внутри корпуса? Смотря куда попадет. Если удар придется в место, где под палубой проходит бимс, то однозначно нет. Если же между бимсами, то, может быть, и пробьет. Смотря какая палуба. В общем, лотерея. Ну, а если деревянную верхнюю палубу 20-килограммовой чушкой, сброшенной с высоты, пробить теоретически можно, то вот пробить еще и следующую за ней батарейную палубу — это уже из разряда фантастики. А взрыватель с замедлением все равно нужен. А то еще крокодил от взрыва собственной бомбы пострадает, так как бомбить придется с малых высот, немногим выше уровня мачт, чтобы гарантированно попасть по цели размером с фрегат. Перспективы, конечно, очень интересные, но до эффективности настоящей морской авиации еще далеко. Поэтому работы по созданию авиационных бомб малой мощности были начаты, но без особого фанатизма. Хватало более важных первоочередных задач. Но все резко изменилось, когда к Леониду пришел Карпов и озвучил неожиданную новость. «Мой командант, ты хочешь, обрадую?» «Давай». «Мои хлопцы с Табага только что сообщили. Наш великий алхимик, который Манфред, в процессе поиска философского камня получил какую-то хрень, которая горит со страшной силой, так что даже плавит чугун. У него чугунная ступка расплавилась, и водой хрен потушишь». Горит, пока все до конца не выгорит. Хорошо, что у него пол в лаборатории каменный, и он ее не спалил. Но вот толстенный деревянный стол, накрытый листом железа, очень быстро насквозь прогорел. Ну, ни хрена себе. Он там в следующий раз цепную реакцию на быстрых нейтронах не получит? Цепную реакцию вряд ли, это все же не его профиль. А вот Шурик, тот, пожалуй, сможет, с него станется. Но я не об этом. У крокодила 20 килограммов полезной нагрузки... Понимаешь, куда я клоню? Зажигательные бомбы? Они самые. Если попробовать начинять бомбы этой адской смесью, хана всем деревянным парусникам. До кого крокодил дотянется? Интересно. Давай попробуем. Только безопасность превыше всего, а то как бы самим от этих бомб не сгореть. С этого момента начали отрабатывать полеты с бомбометанием, а выпуск авиационных боеприпасов резко активизировался. Конечно, до чего-то серьезного было далеко, но обычные осколочные фугасные бомбы с зарядом пироксилина особой сложности не представляли. С зажигалками оказалось сложнее. Адская смесь на основе фосфора, полученная Манфредом ван Бателланом, оказалась довольно нежной и требовала бережного обращения. Поэтому, дав ему задание сделать вещество более стабильным, Леонид особо не рассчитывал на то, что к моменту выхода в море зажигательные бомбы будут готовы. Учебные полеты с бомбометанием, тем не менее, продолжались. И, как оказалось, не зря. Вскоре первая партия зажигательных бомб была готова. Но, увы, всего 4 штуки. На большее количество, к сожалению, не хватило нужных ингредиентов, а достать их быстро никак не получалось. Каждая бомба была заботливо упакована в специальный ящик, и, по заявлению Манфреда, оставалась совершенно безопасной до того момента, пока в нее не ввернут взрыватель. Вот тут уже шутки заканчивались, и во избежание инцидентов посадка с бомбами на палубу запрещалась. Если их не удалось использовать по назначению, то они подлежат сбросу в море перед посадкой. И вот наступил апрель 1669 года от Рождества Христова. Через месяц эскадра флота Русской Америки должна быть на рейде Вера Круса, чтобы, согласно заключенным договоренностям, принять участие в операции по возвращению Ямайки под власть испанской короны. Леонид присутствовал при очередной тренировке экипажей «Крокодила» на борту вертолета-носца «Волк», следил за полетами БПЛА и маневрированием корабля, и заодно анализировал последнюю информацию. Нежданно-негаданно нагрянула довольно сильная эскадра из Англии. 6 линейных кораблей и 6 фрегатов под командованием героя недавней англо-голландской войны адмирала Роберта Холмса. Человека опытного, храброго и умного, поэтому следует вести себя с ним осторожно. Это не великий стратег Эспиноса, но по последним сведениям, полученным из Порт-Рояла, англичане собираются перехватить эскадру испанцев в море после выхода из Веракруса, причем хотят задействовать для этого не только эскадру Холмса, но и остатки пиратского сброда, собранного по всем притонам Порт-Рояла и Тортуги. Даже тех, кого в свое время не взял Сирл в экспедицию на Табаго, а также тех, кто отсутствовал в это время и о готовящейся экспедиции ничего не знал. Собраны все уцелевшие пиратские посудины, а также реквизированы для военных целей все грузовые корабли, находящиеся в этот момент в Порт-Рояле. То, как англичане себя ведут, наводило на мысль, что сложная операция по вбросу дезинформации удалась, и они особо не опасаются встречи с кораблями тринидадцев. Даже если и допускают их участие в ямайской операции на стороне испанцев. Отпущенный без всяких условий на свободу лейтенант Джеймс Паркер не подвел и сообщил именно то, что и должен был сообщить. Нет, он не предавал своего короля и продолжал оставаться честным и неподкупным офицером британского флота. Просто в ходе последнего разговора с Матильдой он напрочь забыл некоторые очень важные детали, отсутствие которых сильно искажало реальную картину. И теперь у Джорджа Монка, губернатора всех английских владений в Новом Свете, сложилась очень паршивая ситуация, о которой он еще не знает. В шахматах есть момент, называемый цуг-цванг, когда любой ход игрока ведет к ухудшению позиции его фигур. То же самое складывается сейчас и у Монка. Если бы он не делал никаких активных телодвижений, а сидел на месте и максимально возможно укрепил Порт-Роял за счет прибывшей эскадры Холмса, то у него был бы какой-то шанс выдержать осаду и продержаться до тех пор, пока не подоспеет помощь из Англии. Хоть и небольшой, но шанс. Кто знает, возможно, Испания и Англия как-то бы договорились, поскольку длительная война на истощение сейчас ни англичанам, ни испанцам не нужна. Но Монк горит желанием разделаться с проклятыми папистами и не пустить их на Ямайку, которую англичане уже считают своей. А с потерей эскадры Холмса участь Ямайки решена. Пираты, даже если и уцелеют в морском бою, защищать остров не будут и сбегут. Может, на Тортугу под крылышко к месье де Ажерону, а может, и еще куда подальше. С теми же силами, которые есть в распоряжении Монка, Порт-Роял долго не продержится, так как испанцы очень злые на проклятых еретиков за потерю Ямайки и постараются создать максимально возможное превосходство в силах. Между тем, солнце уже скрылось за горизонтом и началась отработка ночных полетов. Весь день у Леонида было предчувствие чего-то нехорошего. Как тогда, в далеком будущем, в день гибели тумана. Большой пушистый полярный лис снова рядом, и предчувствие не обмануло. Прибежал радист и сообщил, что его превосходительство срочно просят выйти на связь с фортом Росс. Леонид удивился. Он думал, что случится что-то на борту «Волка» во время полетов. Что ж там стряслось? Но быстро прошел в радиорубку и вышел на связь. В ответ услышал голос Карпова. Поздоровавшись, Карпов, тем не менее, ничего конкретного не сказал. Сообщил только, что непосредственной опасности нет, но чтобы «Волк» срочно возвращался в порт. Гадая, что же могло случиться, Леонид поднялся на палубу и отдал команду Иванченко. «Все, Сергей Григорьевич, на сегодня полеты закончены. Сажайте свой пепелац и возвращаемся в Форт-Росс». «Случилось что, Леонид Петрович?» «Пока не знаю, но Карпов по пустякам дергать не будет». Когда «Волк» вернулся в порт и Леонид примчался на свою асьенду, Карпов был уже там и о чем-то беседовал с Матильдой. Увидев Леонида, сразу «обрадовал» в кавычках. «На Табаго ЧП, Петрович. Каких еще не было. Как только стемнело, напали на дом и мастерскую Меркели, и на лабораторию нашего алхимика. Была попытка их выкрасть, но мои хлопцы отбили нападение. Четверых удалось взять живыми, и сейчас Чингачгук с самураем ими занимаются. Кого-то положили, но некоторые удрали. У нас потерь нет. Плохо то, что Меркель старше ранен, и на его складе готовой продукции пожар начался». «Так срочно его сюда, на ТЗ!» «Беркут уже ушел с одним из докторов на Табаго, со всем его медицинским барахлом. Он там на месте решит, можно ли его сейчас перевозить». «Как думаешь, кто это? Англичане?» «Думаю, что они. Результат визита нашего недоделанного мессинга Карингтона. Видно, накрутил он хвоста своим агентам. Первые результаты должны скоро быть». Михалыч, нутром чую, не все так просто. Не случайно склад загорелся. Хотят наше внимание от чего-то отвлечь. Я тоже так считаю, но пока информации очень мало. Подождем. Слишком долго информацию ждать не пришлось. Беркут на своих 30 узлах быстро домчался до Табага, и по сообщению врача угрозы жизни Иоганну Меркелю нет. Вести его на ТЗ нет необходимости. Четверо пленных запирались недолго и очень быстро запели. Да так интересно, что Карпов не отходил от радиостанции, задавая все новые и новые вопросы. К сожалению, это были рядовые исполнители, и знали они не очень много. Удалось только выяснить, что руководил налетом Генри Морган, которого ни среди пленных, ни среди убитых не оказалось. Задача налетчиков входила выкрасть оружейников и алхимика, а также образцы оружия и боеприпасов. В условном месте возле побережья Табага их должен был ждать корабль, но где именно и какой корабль, они не знают. Куда он должен был после этого пойти, тоже не знают. Удалось также выяснить, что помог диверсантам один из подмастерьев Меркеля, которому он безоговорочно доверял и который польстился на большие деньги. Правда, денег этих он так и не получил. Когда в нем исчезла надобность, его сразу же ликвидировали. В настоящий момент идет ревизия оружия на складе. Благо, у Иоганна Меркеля с чисто немецкой педантичностью зарегистрирован каждый ствол, попавший на склад или покинувший его. Патронов на складе не было, они хранились в другом месте и в ограниченном количестве, только для испытаний новых партий оружия. Но немного подмастерья сумел выкрасть. Количество сейчас уточняют, так как патроны у Меркеля тоже на строгом учете. У алхимика же налетчиков ждал полный конфуз. Охрана не дала им даже войти в дом и перестреляла на входе. Выслушав новости, Леонид безапелляционно подвел итог. «Надо срочно убирать все наше производство с Табага, Гермюллер. И Меркель, и Иван Бателана как можно скорее перевести Форт-Росс и создать им наилучшие условия, какие только возможны. И денег на них не жалеть, пусть творят. И охранять их как следует». «А я об этом уже... давно думаю, мой Каудиле. Просто не знал, как их убедить переехать на ПМЖ в Форт-Росс. Привыкли они к Якобштадту, но теперь, думаю, особо убеждать не придется. На Тринидаде гораздо безопаснее. Тут только испанские штирлицы пасутся, и гораздо проще контролировать. А Табага — проходной двор. Поэтому оставляем там только наш банк Тринити и торговое представительство. Они разве что коллег Моргана и Сирла заинтересуют, но им мы быстро рога обломаем». «Есть еще одна важная деталь». «Какая?» «Англия фактически объявила нам войну. Это акция государства, а не частного лица. Поэтому нам стоит несколько изменить наши планы. Гена Морган развязал нам руки». «Что именно ты хочешь сделать?» «В Веракрус сразу не пойдем. Сначала разыщем эскадру адмирала Холмса и уничтожим ее. Тем более англичане этого не ждут. Они уверены, что мы сначала пойдем в Веракрус для соединения с испанцами. Раньше надо было соблюсти хотя бы видимость приличий. Соединиться с испанцами, ждать, когда на нас нападут, теперь это излишнее. И так для нас даже проще. Не надо будет постоянно отвлекаться на защиту испанцев, а полностью сосредоточиться на бое с противником». «А пираты?» «После разгрома эскадры Royal Navy эти гопники разбегутся, как тараканы по щелям. Уверен, что в Порт-Роял для его защиты никто из них не вернется. Все сбегут на Тортугу или еще куда-нибудь. Кого поймаем, того поймаем, но специально отлавливать каждого бандита не будем, на это много времени уйдет. А в конце апреля нам надо быть в Веракрусе». «Так тогда скоро и выходить надо, если хочешь сначала Royal Navy в стойло загнать». «С завтрашнего дня начинаем подготовку к выходу. Самое позднее, через неделю мы должны быть в море». На следующий день пришли нерадостные вести с Табага. На складе, пострадавшем от пожара, выявлено недостача 6 нарезных карабинов и 8 револьверов. Предатель подмастерья подробно рассказал, как выглядит оружие и где оно лежит. Хорошо, хоть ни одного помповика с нарезной ствольной насадкой «Парадокс» в этот момент на складе не оказалось. А копию Меркеля, идущего родословную от знаменитого Маузера, англичане пусть хоть из штанов выпрыгнут, но воспроизвести на имеющемся в их распоряжении оборудование не смогут. Револьверы — другое дело. Это вполне под силу хорошему оружейнику. Но производство будет штучным, поэтому говорить о массовом выпуске для вооружения армии не приходится. Это еще в том случае, если сумеют наладить выпуск унитарных патронов. А перед этим капсулей для них. Тоже задачка интересная. Могут, конечно, и упростить конструкцию, попытавшись отказаться от патрона, создать револьвер с отдельно заряжающимися каморами в барабане. Правда, такая конструкция уже известна европейским оружейникам. Просто из-за своей высокой сложности и ненадежности она распространения не получила. Но факт оставался фактом. Новое оружие попало в руки противника. Пусть он не сможет воспроизвести его с высокой точностью, но то, что постарается, тут сомнений нет. Информация ушла по радио в Порт-Роял. Дано указание, что в случае появления Моргана принять все возможные меры для возврата или уничтожения похищенных образцов, но всерьез на успех этого никто не надеялся. Береговой охране Табага не удалось обнаружить, куда делся Морган. Осмотр всех кораблей, стоявших на рейде Якобштадта, ничего не дал. Но два английских корабля успели уйти до проверки, и куда они направились, неизвестно. Тем более не факт, что Морган ушел на одном из них. Его вполне могла подобрать какая-нибудь посудина, ставшая на якорь в стороне от Якобштадта, незадолго до нападения и ушедшая сразу же, как взяла на борт диверсантов. Установили только имена тех, кто сумел уйти вместе с Морганом. Еще два человека. Четверых взяли тепленькими. Остальные погибли при нападении. Но на следующий день пришло еще одно неожиданное сообщение. При тщательном осмотре побережья береговой охраны обнаружены трупы Моргана и обоих его подельников. Причем все трое убиты из арбалетов. Тяжелые арбалетные болты, оставшиеся в телах, не допускали иной версии. Очевидно, убийцы стремились сделать все быстро и тихо, так как даже не стали тщательно прятать трупы, а просто забросали их ветками. Похищенного оружия рядом не оказалось, как не оказалось и никаких улик, способных бросить хоть тень подозрения на то, что убитые приняли участие в нападении и как-то связаны с Британией. Наоборот, постарались создать видимость обычного разбоя на большой дороге, когда с убитых даже стащили сапоги, не говоря о вывернутых карманах. Кто именно ликвидировал исполнителей, не сумевших полностью выполнить задание, превратившихся в ненужных свидетелей, осталось неизвестным. Опытные следопыты из индейцев вывели поисковую группу к берегу моря. Пленные диверсанты сказали правду. Их действительно ждал корабль, но какой именно и куда он направился, оставалось только гадать. Как оставалось гадать, где и когда всплывут похищенные стволы, и в какие цели полетят пули, выпущенные из них. «Так что, переиграл нас Мессинг, герр Мюллер?» «Переиграл, мой Каудильо. Как ни прискорбно это признавать, но переиграл». Впрочем, рано или поздно это все равно бы произошло, уж очень много новых стволов мы наштамповали. А в этом случае вероятность утечки резко возрастает, и невозможно перекрыть абсолютно все лазейки. Правда, никакого стратегического преимущества в обозримом будущем англичане от своей акции не получили. Что ты имеешь в виду? Меркель ведь, предварительно посоветовавшись с нами, не случайно выбрал за основу своего карабина именно Маузер. Помимо того, что Маузер хорош сам по себе, так он еще использует гораздо более сложные в производстве безрантовые патроны с конической гильзой. Конечно, преимущество с точки зрения производственников весьма сомнительное, так как всегда то, что хорошо для эксплуатации, то не очень хорошо для производства. А в условиях войны требуется массовый выпуск боеприпасов, причем зачастую на дубовом оборудовании, и лишние сложности здесь только мешают. Но в нашем случае это как раз преимущество. Патрон от Маузера воспроизвести гораздо сложнее, чем рантовый патрон от трехлинейки Мосина, который у нас не ругал только ленивый. А до безрантовых патронов с конической гильзой англичанам, как до луны раком. Так что посмотрят сэры на ворованные стволы, повздыхают, а потом отдадут своим оружейникам с приказом сделать такие же. А те почешут репу и скажут «нет». Либо добудьте нам еще один железный корабль, где такие штуки умудряются делать, либо не требуйте невозможного. Похожие револьверы, может быть, и сделают, если смогут выпуск капсулей и патронов наладить. А вот винтовки и карабины однозначно нет. Штучные образцы с запредельной себестоимостью возможно, но массовый выпуск для перевооружения регулярной армии исключен, либо разработают что-то сильно упрощенное. Все это так, герр Мюллер, но во всей этой темной истории есть одна очень неприятная для нас вещь. Какая? Эти ворованные стволы могут неожиданно выстрелить в неудобном месте, в неудобное время и, по крайней мере, неудобные для нас цели. Разумеется, это будут не обычные бандитские разборки, а что-то гораздо более серьезное, вплоть до покушения на короля. Удачного или неудачного, это уже зависит от конкретного замысла организаторов покушения. При этом стрелок обязательно погибнет, а в руках у него найдут наше оружие. Как считаешь, на кого подумают в первую очередь? А тут и думать нечего. Колдуны с Тринидада совсем оборзели и посягнули на священную особу. И теперь нам надо быть готовым к разного рода пакостям. Именно поэтому я и поднимал вопрос о создании резидентуры в Европе. Здесь, в новом свете, для этих стволов нет достойных целей. Даже если кто-то решит грохнуть вице-короля, на большую европейскую политику это никак не повлияет. Не та фигура. Тем более, пока эти сведения дойдут до Европы, много воды утечет, и обстановка изменится кардинально. И совсем другой расклад, если решат таким образом изменить расстановку сил на политической арене, грохнув кого-то из сильных мира сего в Лондоне, Париже, Мадриде, Риме или еще каком европейском гадюшнике. Вот тут уже можно будет попытаться свалить все на нас и вызвать этим очередные всеевропейские разборки. Цели могут быть самые разные, от банального желания уничтожить нас до нового передела колониальных владений в новом свете и усиления своего влияния в Европе. Но тут у нас есть серьезное преимущество. Благодаря радио мы узнаем обо всем этом заранее и успеем принять меры, когда никто в новом свете еще не будет ничего знать о грядущих неприятностях. Согласен, мой Гаудильо. Значит, будем готовить Штирлица и разрабатывать план его внедрения. Накануне перед выходом у Леонида состоялся тяжелый разговор с Матильдой. Он понимал, что идет на войну, где от случайного ядра или картечины никто не застрахован, а заменить его в этом походе некому. Имя адмирала Кортеса уже на слуху во всем новом свете, и то, что именно он поведет эскадру, само по себе обеспечит необходимую психологическую обработку противника. Поэтому он всячески старался успокоить любимую женщину. Но Матильда все прекрасно понимала, обмануть ее не удавалось. Тем не менее, улыбнувшись, она неожиданной фразой подвела итог его многословию. «Тебе сейчас надо думать совсем о другом, Леонардо». «За меня и детей не бойся. Тут есть кому мне помочь». Адмирал Федор Ушаков провел много морских сражений, из которых вышел победителем и не получил при этом ни единой царапины, хотя всегда находился в самой гуще боя. «Бог хранит и тебя, я это вижу. Ты еще не выполнил то, что тебе предназначено в этой жизни. Поэтому не буду говорить со щитом или на щите». Ритуальную фразу женщин Спарты, провожающих своих мужей и сыновей на войну. «Только со щитом, и никак иначе». Стоя на палубе песца, Леонид вспоминал этот разговор, оглядываясь назад на удаляющийся берег Тринидада и идущую следом эскадру. Первую эскадру флота Русской Америки. Хоть и небольшую по численности, но по своим боевым возможностям не имеющую себе равных во всем современном мире. Корабли уже вышли из пролива Бока-дель-Драгон и взяли курс на запад к Ямайке. Где-то там сейчас находится эскадра адмирала Холмса, на которую сэр Джордж Монк возлагает большие надежды. К сожалению, не удалось провести ее минирование, как пиратских кораблей возле Табага. Во-первых, англичане не задерживались долго на Ямайке, а в основном находились в море. Во-вторых, эскадра адмирала Холмса никогда не заходила в Порт-Роял в полном составе. Самые большие 3-4 корабля за один раз. Потом одни уходили, а другие заходили. И, уничтожив одну группу кораблей, можно было отпугнуть остальных от Порт-Рояла. А в-третьих, мин и водолазного снаряжения в Порт-Рояле все равно не было. Посчитали крайне рискованным постоянно держать такие вещи в тылу противника. Если появятся достойные цели, морские дьяволы придут, на «Авроре» тихо выполнят свою работу, под покровом ночи и исчезнут. Тем более быстро здесь ничего не делается. Успеть из форта Росс можно запросто. Да и не планировалось в ближайшее время подобных операций, так как никаких достойных целей в Порт-Рояле не было. Никто не ожидал, что англичане так быстро подсуетятся и направят в Карибское море значительные по здешним меркам силы. То ли они что-то заподозрили, начав мыслить в верном направлении после взрывов «Фалкона» и эскадры «Сирла», то ли просто надеялись перехватить испанцев, если они по каким-либо причинам захотят выйти из Веракруса раньше намеченного срока и ради этой цели постоянно патрулировали в море. Достоверных данных на этот счет в Порт-Рояле получить не удалось, так как приближаться к ключевым фигурам вроде Монка или Холмса Карпов категорически запретил. Наличие в окружении губернатора своего Мессинга резко усложняло подобные контакты и делало их очень опасными. А в портовых кабаках такого наслушаешься. 5 кораблей, не похожих друг на друга, распустив паруса, шли в сторону заходящего солнца. Далеко впереди всех неслась, как на крыльях, легкая быстроходная «Аврора», воплотившая в себе все, что достигло человечества в парусном судостроении за 3 века. Следом держали строй 4 корабля покрупнее. Флагманский корвет «Рейдер Писец», на котором Леонид держал свой флаг, и который внешне практически не отличался от кораблей хроноаборигенов. Идущие за ним фрегаты «Ягуар» и «Кугуар» уже резко выделялись на общем фоне благодаря двум высоким дымовым трубам между мачтами. И вообще непонятным чудом выглядел вертолетоносец «Волк» благодаря большой ровной площадке на корме, отсутствию бизань мачты и двум таким же трубам, как на фрегатах. Сейчас он единственный из всех подрабатывал машиной из-за значительно уменьшившейся площади парусов, чтобы не отстать от других кораблей, идущих под парусами и экономящих топливо благодаря попутному ветру. Вообще, в связи с превращением «Волка» в вертолетоносец пришлось полностью пересмотреть концепцию его возможного применения. Для монтажа вертолетной площадки нужных размеров и ангара для хранения вертолета пришлось убирать не только бизань-мачту, но и 6 кормовых орудий, а также насыщать конверсионную переделку из трофейного французского флейта разными артефактами из будущего, что резко снизило его огневую мощь и повысило опасность поражения этих самых артефактов. Поэтому приняли единственное верное решение. В артиллерийском бою «Волк» принимать участие не будет. Оставшаяся артиллерия предназначалась исключительно для самообороны первого авианесущего корабля в этом мире и была усилена 30-миллиметровой пушкой от БМП с гиростабилизатором и пулеметами Меркеля Гатлинга. Имелись также пулеметы «Корт» и ПКМ, но их применение предполагалось в самом крайнем случае. А так «Волк» будет заниматься тем же, что и его авианесущие собратья из будущего. Обеспечение разведки, не вступая в огневой контакт с противником, и нанесение бомбовых ударов по доступным целям, когда это возможно. В случае боя с вражеской эскадрой, он вместе с «Авророй» останется на ветре, вне зоны поражения от огня противника, и ведет наблюдение за окружающей обстановкой, подняв крокодил в воздух. По возможности «Волк» и «Аврора» ведут огонь из своих дальнобойных 30-миллиметровок по палубам наиболее важных целей, а также под корму в надежде повредить руль. В ночное время можно попытаться нанести бомбовый удар по флагманам или наиболее крупным и опасным кораблям. Все равно рассмотреть ночью в небе маленький летательный аппарат, даже ясной лунной ночью, практически невозможно. А если еще учесть технические возможности современных дульнозарядных зениток, вроде мушкетов, то зенитного огня ночью можно не опасаться, даже если крокодил будет бомбить с малых высот, порядка сотни метров или чуть ниже. Кроме этого, противнику будут очень сильно мешать свои собственные паруса и рангоут с такелажем, ухудшая обзор неба. Конечно, на успех авианосного соединения Кида Бутай адмирала Нагума в 1941 году Леонид не рассчитывал, но чем черт не шутит, когда Бог спит? Наступила ночь, и на кораблях зажгли ходовые огни. Пока еще не электрические, а масляные, но надо начинать приучать хроноаборигенов к МППСС, международным правилам предупреждения столкновения судов в море, которые написаны кровью погибших моряков. На правом борту зеленый огонь, на левом красный, на корме белый. И сектора огней не перекрываются. Белые топовые огни на мачте, только если используется машина. Все, как было принято много лет тому, вперед. Но теперь не британский Royal Navy, а молодой флот Русской Америки будет законодателем мод в мореплавании. Хотя ничего нового моряки Русской Америки придумывать и не собирались. Созданная задолго до них система навигационных огней и сигналов прошла проверку временем и доказала свою надежность и эффективность. Осталось лишь передать свои знания другим морякам на пару столетий раньше. Уже одним этим можно будет спасти тысячи человеческих жизней и заслужить благодарность потомков. Спустившись с палубы в радиорубку, Леонид поинтересовался у вахтенного радиста, есть ли новости. Но тот отрицательно покачал головой. «Нет, ваше превосходительство, только контрольный выход на связь с фортом «Росс» и другими кораблями эскадры. Порт-Роял молчит». «Понятно. Слушай внимательно, Энрике, от этого сейчас очень многое зависит».